Вжух. Наблюдатели вокруг форта загомонили. Кто она такая? Она способна при помощи своих сил заморозить всех пятерых заместителей мастера форта. Концепция льда из легенд настолько ужасающая, когда наш форт небесного волка успел стать фортом небесной собаки. Мастер форта это большой пес, а пятеро заместителей его собачонки. Кто тогда мы? Возможно, в ее глазах мы лишь кучка щенков. Группа старейшин и учеников форта небесного волка горько смеялась, глядя на властное поведение юной девушки в желтом платье. Сейчас они и вправду оценивали девушку как маленькую дьяволицу, которую нельзя обижать. Любого поразит несчастье, кто перейдет ей дорогу. Старейшина-призрак, кто она такая на самом деле? Ей лишь 15 или 16 лет, но она владеет такой поразительной силой. Может быть, она демон? В отдаленном краю территории форта небесного волка Цзышан парил в воздухе и смотрел на молодую девушку в желтом платье. Задал он вопрос старику внутри себя с недоумением на лице. Она не демон. Призрачный голос раздался в голове Цзышана. Она как и ты, человек. Что? Цзышан прищурился, но не мог не спросить. Старейшина-призрак, вы ведь не шутите, так? Она. Сколько ей? Как в таком возрасте человек может обладать такой шокирующей силой? Ее сила ведь наверняка не уступает уединившемуся мастеру форта небесного волка, так? Спросил Цзышан. Если тот человек не пробился на стадию боевого монарха, то не сможет ей противостоять. Продолжил говорить старейшина-призрак. Кроме того, я ощущаю от нее след знакомой ауры. Если она и вправду культивирует тот метод, тогда сила за ее спиной. Когда он закончил говорить, голос старика задрожал, словно он вспомнил нечто ужасное. Что еще за сила? Цзышан заметил ужас старейшины-призрака, поэтому ему сразу стало любопытно, что могло вызвать такую реакцию у столь могущественного эксперта. Чрезвычайно могущественная. Могущественная настолько, что ты даже представить не сможешь. Серьезным тоном ответил старик слово в слово. Независимо от того, что может случиться в будущем, ты не должен оскорблять эту девушку. Даже я в своем величии являлся сущностью не более муравья перед лицом слабейших людей той фракции. Что? Монолог старика поразил Цзышана. Невероятная личность уровня старейшины-призрака являлась лишь муравьем перед лицом слабейшего человека той фракции. Насколько же могущественна та фракция? В прошлом Цзышан слышал, как старейшина-призрак множество раз хвастался своим могуществом. Но он впервые слышал, чтобы тот был так напуган. Кто она такая? Цзышан смотрел на молодую девушку пылким взглядом. Если мне удастся завести с ней отношения, то не смогу ли я вознестись высоко с ее помощью? Еще два вдоха. Видимо, большого пса Эн волнуют жизни пятерки собачек. Снова громко произнесла Хань Сюинай. Через секунду бесформенная сила вокруг пяти сосулек начала постепенно исчезать. Юная леди Сюинай, проявите милосердие. Именно в этот момент в небе раздался старческий и беспомощный голос. Глава 868. Вершина стадии пустоты. В небе появился старик. Он носил лазурные одеяния. Его волосы имели зеленый цвет, а внешне он выглядел жестоким и свирепым. Он с ужасом смотрел на молодую девушку в желтом платье, но интуитивно схватился за свой подбородок. Он никогда не забудет произошедшее несколько лет назад. Его старая борода была оторвана данной молодой особой. Тот миг являлся самым печальным в его жизни. «Большой пес, ты наконец-то вылез наружу. Я все думала, как так вышло, что ты отправился в долгое путешествие в тот момент, как только я появилась. Видимо, я не ошиблась и ты просто избегал меня». Хань Сюинай ухмыльнулась, когда увидела старика в лазурных одеяниях. Казалось, будто она смотрит на нечто забавное. «Юная леди Сюинай, ты совершенно не изменилась спустя столько лет», — горько усмехнулся старик. Его поразил тот факт, что внешность девушки нисколько не изменилась с их прошлой встречи. Он до сих пор помнил, что когда встретил ее впервые, то она выглядела в точности как и сейчас, как будто прошло лишь несколько дней, а не лет. Но когда чистая и безупречная улыбка девушки попалась ему на глаза, старик подумал, словно ему улыбается сам дьявол. Он знал, что эта девушка являлась дьяволом, самым натуральным дьяволом. Ее внешность могла обмануть посторонних. «Большой пес, не меняй тему. Быстрее расскажи мне, почему ты избегал меня. Если не расскажешь, тогда я превращу тех пятерых собачонок в груду осколков льда», — произнесла Хань Сюинай, уставившись на старика. Тем стариком оказался уединенный мастер форта небесного волка, Цин Лан. Он являлся сущностью, что ступил на вершину стадии пустоты. Стадия пустоты делилась на абсолютную пустоту, посвящение пустоты, толкование пустоты и трансформацию пустоты. Высочайшим же уровнем являлся девятый уровень стадии трансформации пустоты. Однако среди боевых мастеров девятого уровня стадии трансформации пустоты существовали различия. К примеру, мастер Фэнвэя, Ло Фу, а также второй эксперт девятого уровня стадии трансформации пустоты из форта Небесного Волка, Мэнли. Если заставить их сражаться, то Ло Фу одолеет Мэнли за 10 ударов. А причина заключается в том, что сильнейшая концепция Мэнли достигла восьмого уровня высшей концепции, а остальные его концепции остались на стадии толкования пустоты в лучшем случае. А с другой стороны, Ло Фу не только постиг высшую концепцию девятого уровня, но и вторая его концепция достигла высших этапов. Если сравнить их обоих, то между ними пропасть в силе. Однако Ло Фу не сможет выдержать от Цин Лана и единого удара, потому что Цин Лан являлся экспертом девятого уровня стадии трансформации пустоты, что постиг две высшие концепции девятого уровня. Подобные эксперты и зовутся высшими практиками стадии трансформации пустоты. Им оставалось лишь полшага до прорыва в стадию боевого монарха. Об этом знали все люди, что как только практик достигает стадии посвящения пустоты, то значит он коснулся концепции. Сила на стадии абсолютной пустоты, начальная концепция на стадии посвящения пустоты, промежуточная концепция на стадии толкования пустоты и высшая концепция на стадии трансформации пустоты. Однако, если эксперт девятого уровня стадии трансформации пустоты желает прорваться на стадию боевого монарха, то обязан постичь глубокомыслие. Только эксперт, что познал глубокомыслие, имеет право называть себя экспертом стадии боевого монарха. Предусловием для постижения глубокомыслия является постижение как минимум двух высших концепций девятого уровня. Если практик даже такого не сумеет достигнуть, тогда может даже забыть о постижении глубокомыслия. К примеру, если эксперт девятого уровня стадии трансформации пустоты постиг высшую концепцию огня девятого уровня, то если он хочет сделать шаг вперед и постичь глубокомыслие огня, тогда ему придется оказать давление на свою концепцию огня. Тогда вторая высшая концепция сможет помочь развеять то давление, и тогда результата не возникнет никакого. Все знали, что вода противостоит огню. Если практик постиг высшую концепцию огня, а также постиг высшую концепцию воды, тогда с высокой вероятностью он гладко прорвется на стадию боевого монарха. Однако так как вода противостоит огню, то если практик не столкнется с удачей, то ему наверняка не удастся в кратчайший срок постичь две таких концепции. С другой стороны, если эксперт девятого уровня стадии трансформации пустоты постигнет высшую концепцию огня девятого уровня и еще один вид высшей концепции, но не воды, тогда эффект такого влияния сильно ослабнет. На облачном континенте существовало так много экспертов девятого уровня стадии трансформации пустоты, что постигли два вида высших концепций, но не смогли сделать шаг вперед, чтобы пробиться на стадию боевого монарха. Среди экспертов высшей стадии пустоты существовали различия, ведь появлялись подобные эксперты, что постигли три или даже четыре вида высших концепций девятого уровня. Вероятность их успеха на прорыв в стадию боевого монарха намного выше, нежели у тех, что постигли лишь два вида высших концепций девятого уровня. В конце концов, если человек хотел стать экспертом стадии боевого монарха, то вынужден постичь как минимум два вида высших концепций в качестве минимальных требований. Юная леди Сюинай, я находился в уединенной тренировке и сказал им говорить всем, что я отправился в далекое путешествие, если кто-то захочет меня увидеть. Поэтому я ненамеренно избегал тебя. Горько усмехнулся Цин Лан, столкнувшись с агрессией Хань Сюинай. Он не стал прямо признавать, что специально избегал ее. Таким образом, выражение девушки слегка расслабилось. «Юная леди Сюинай, раз я показался, надеюсь, ты проявишь милость и пощадишь их», — попросил старику Хань Сюинай. «ХМПФ». Негромко фыркнула Хань Сюинай, а затем махнула рукой. Бесформенная энергия, что поддерживала пять ледяных статуй, развеялась. Ледяная энергия исчезла из тел пяти человек, поэтому лед на поверхности из тела исчез, а первородная энергия заструилась. Немного потеряв в высоте, все пятеро сумели вернуть контроль над первородной энергией и уравновесить себя в воздухе. В этот момент они с ужасом смотрели на Хань Сюинай, словно на какого-то страшного монстра. Эта юная девушка, выглядящая на 15 или 16 лет, владела силой, что не уступала мастеру форта. Никогда бы не подумал, что спустя еще несколько лет концепция льда юной леди Сюинай не только достигнет высшего девятого уровня, но ты также еще и постигнешь высшую концепцию ветра девятого уровня. И теперь ты уже умело объединяешь обе концепции, поэтому наиболее близка к прорыву на стадию боевого монарха, верно? Цин Лан решил задать вопрос. Несколько лет назад, когда он впервые ее встретил, ее силу даже можно было перед ним и не учитывать. Он опасался девушку лишь потому, что за ее спиной стояла женщина-эксперт. Сегодня же, когда он встретил ее повторное, то кое-что смутно заметил. Сила молодой девушки уже превзошла его, поэтому теперь она куда ближе к стадии боевого монарха, нежели он. Его посетило предчувствие, что не пройдет много времени, прежде чем девушка прорвется на стадию боевого монарха. «Большой пес, а у тебя зоркий взгляд. Теперь я еще вспомнила, что не покаталась на тебе несколько лет назад. Я пришла лишь по той причине, что хочу временно воспользоваться тобой, как ездовым животным, чтобы ты привел меня к старшему Лин Тяню», прищурившись, произнесла Хань Сюинай. Цин Лан помрачнел, когда услышал ее. А пятеро заместителей мастера форта просто остолбенели. А не слишком ли далеко она заходит? Хочет сделать из их мастера форта ездовое животное? Их глава являлся могущественным демоном, но лишь они знали о данном факте. Но даже если просто и слышали, что истинная форма мастера форта заключается в демоне-волке, но они на самом деле никогда ее воочию не видели. «Юная леди Сюинай, почему бы вам не найти другого демона для верховой езды? Как насчет демона девятого уровня стадии трансформации пустоты? Его скорость не превзойдет мою», — горько усмехнулся Цин Лан. «Нет, я хочу тебя, большой пес. Ты становишься все более и более непослушным. Хочешь, чтобы я позвала Цинну?» — раздраженно ответила Хань Сюинай, нахмурившись. «Цинну». Цин Лан побледнел, когда услышал девушку. Он сразу же ответил: «Юная леди Сюинай, вам не нужно беспокоить предка по данному поводу. Раз ты хочешь, чтобы малыш Цин стал твоим ездовым животным, то это честь для меня». Закончив говорить, Цин Лан ошеломил пятерых заместителей мастера форта. После он накинул немного смущенным взглядом окружающих учеников и старейшин. «Юная леди Сюинай, ты, посмотри, я в конце концов мастер форта Небесного Волка. Может, мы отправимся в другое место? Просить его трансформироваться в истинную форму на глазах у стольких людей, чтобы стать ездовым животным. Как он мог не испытывать стыд?» Данная картина заставила пятерых заместителей буквально окаменеть. Ведь они поняли, что их верховный мастер форта на самом деле согласился с капризом юной девушки. «Предок, самое важное, что они получили некую догадку из слов мастера форта. Мастер, вы знаете, кто такая Цинну, о которой упомянула юная леди? Почему мастер форта обращается к ней, как к предку?» — спросил Фэн Вэй Юлофу через голосовое сообщение. «Я помню, что несколько лет назад экспертом за спиной юной леди вроде бы являлся практик стадии боевого монарха, а звали ее Цинну», — ответил Лофу. «Но я не думал, что такой эксперт имеет какое-либо отношение к нашему мастеру форта. ХМПФ, у меня нет времени, чтобы тратить его на тебя. Я спешу найти старшего Лин Тяня. Быстро!» — недовольно фыркнула Хань Сюинай. В данное время старейшины и ученики форта Небесного Волка находились далеко, поэтому не слышали беседу между Хань Сюинай и мастеров форта. Вот почему после крика девушки их челюсти упали вниз. Глава 869. Поднебесный волк лунного воя. Свирепое лицо мастера форта Небесного Волка буквально вопило о его печали. После глубокого вздоха Цин Лан поднял руки, а затем резко опустил их вниз. Вжух! Яркое пламя вырвалось из его ладоней, а затем обернулось вокруг него, формируя пламенно-красный барьер. Этот барьер напоминал разрастающееся горящее облако, которое мешало обзору ученикам и старейшинам, чтобы они не могли увидеть происходящее в небе. В этот момент Цин Лан эмоционально вздыхал. Под остолбенелыми выражениями пяти заместителей мастера форта, тело старика в лазурных одеяниях начало увеличиваться, а также покрываться покровом лазурного меха. Вскоре его лазурные одеяния разорвались, и сам по себе старик перестал существовать. Вместо него появился демонический волк, покрытый лазурным мехом, а размер волка не превышал габаритов обычной лошади. Когда появился лазурный волк, пятеро заместителей невольно бросили взгляд на значки, висевшие у них на груди. На рисунке изображалась голова волка, Но вот только она в точности напоминала голову истинной формы мастера форта. Видимо, лицевая часть значка форта Небесного Волка происходила из внешнего облика мастера форта. Решили про себя все пятеро. Демонический волк полностью покрывался лазурным мехом, а клеймо в форме полумесяца выделялось на его лбу, полностью зеленого цвета. Поднебесный волк лунного воя не сдержалась от вскрика Мусюэ И, что постоянно молча парила возле Хань Сюэ Най. Поднебесный волк лунного воя являлся могучим демоническим зверем. Если на его лбу клеймо окрашивалось фиолетовым цветом, тогда данный поднебесный волк лунного воя являлся священным зверем с царской родословной. В расе данных волков природный талант определялся цветом их клейма и разделялся на 7 уровней, 7 цветов радуги, поэтому соответственно, багровый, оранжевый, желтый, зеленый, лазурный, синий и фиолетовый. Поднебесный волк лунного воя с багровым клеймом обладал самым слабым природным талантом, поэтому в лучшем случае достигал стадии толкования пустоты. Волк с клеймом оранжевого цвета владел немного лучшим природным талантом, поэтому после усердной культивации мог пробиться к 9 уровню стадии толкования пустоты. Волк с клеймом желтого цвета был еще сильнее, поэтому как правило спокойно прорывался на стадию трансформации пустоты. Что до волка с зеленым клеймом, как у мастера форта Цин Ланя, то они обычно без проблем достигали 9 уровня стадии трансформации пустоты, однако без удачливых обстоятельств они очень редко преуспевали в прорыве на стадию боевого монарха, а после уже шли поднебесные волки лунного воя с лазурным, синим и фиолетовым клеймом в форме полумесяца. Среди них поднебесный волк лунного воя с клеймом фиолетового цвета являлся истинным священным зверем. Что до волков с синим и лазурным клеймом, то они считались потомками священного зверя, поэтому владели поразительными природными талантами. Вжух! Когда Цин Лин принял свою истинную форму, то Хань Сюэ Най непринужденно взлетела и спрыгнула ему на спину. «Сюэ И, сюда!» Затем она позвала свою подругу и они вдвоем уселись на Цин Лана. «Большой пес, пошли!» Хань Сюэ Най воскликнула мелодичным голосом, приказывая Цин Лану лететь. В мгновение ока они испарились с территории 5 заместителей. «Оставляю дело сокровищ, оставленных после боевого императора, на вас. Как только вы достанете фрагмент глубокомыслия огня или молнии, тогда я смогу прорваться на стадию боевого монарха». Голос Цин Лана раздался в головах 5 людей посредством передачи голоса, поэтому все 5 сразу кивнули. «Боевой монарх». Так обычно называли боевых мастеров стадии боевого монарха или же демонических зверей стадии боевого монарха. Цин Лан являлся демоном в форме человека, а если он сделает шаг в своем развитии, то станет демоническим боевым монархом. Как только мы сможем получить фрагмент глубокомыслия для мастера форта, тогда он сможет стать демоническим боевым монархом. Тогда нам форт Небесного Волка сделает скачок в уровне и влиянии, а также станет фракцией второго сорта в чужих землях. 5 заместителей мастера форта переглядывались между собой, но замечали схожие мысли. «Кстати», — вдруг воскликнул Нин Цань, но в его голосе ощущался страх. «Мы же не успели рассказать мастеру форта о Дуань Лин Тяне, как нам к нему относиться в будущем. Дуань Лин Тянь явно в особых отношениях с юной леди Сюэ Най. Даже то святое оружие наверняка оказалось у него от нее», — произнес со страхом в голосе Мэнли. «Если бы они узнали заранее, какого рода отношения завязаны между Дуань Лин Тянем и Хань Сюэ Най, то точно не стали бы причинять ему проблем, а уж тем более пытаться похитить святое оружие. Не оскорбляйте Дуань Лин Тяня в будущем». Ло Фу испытывал страх. «Вы все видели, насколько невероятно юная леди Сюэ Най. Даже мастер форта уже наверняка ей не соперник. Кроме того, за ее спиной стоит таинственная и могущественная фракция. Даже предок мастера форта служит ей в качестве подчиненного. Ее явно наш форт не может обидеть». «Верно». Юй Тан согласился с ними. «Никогда бы не подумал, что Дуань Лин Тянь сможет стать близким юной леди Сюэ Най». ХМПФ. Фэн Вэй глубоко вздохнул. Даже если он был возмущен, но понимал, что не может обижать девушку. Вот почему он просто фыркнул от недовольства. «Нин Цань, раз твой личный ученик рассказал нам о святом оружии Дуань Лин Тяня, то явно между ними непримиримая вражда. Если возможно, попроси его не идти против парня в будущем, чтобы не вовлекать форт Небесного Волка». Мэнли обратился к Нин Цаню. «Хорошо», — кивнул Нин Цань. «Нет, не говорите об этом Цзышану некоторое время», — покачал головой Ло Фу. Окинув взглядом всех 4, он продолжил. «На самом деле мы пока не знаем корней их вражды. Если между ними и вправду непримиримая вражда, Тогда если младший Нин попросит его отказаться от своих намерений, то Цзышан может возмутиться и даже покинуть форт Небесного Волка. Пещера с сокровищами боевого императора вот-вот откроется. Цзышан – наша основная сила, поэтому мы не можем допустить осечки. Серьезным тоном закончил монолог Ло Фу. Вы правы, тогда пусть они решают свои проблемы сами. Если он и вправду ничего не сможет сделать с Дуань Линтянем, пока юная леди Сюинай не нашла его, тогда нам ничего не останется, кроме как выгнать его из форта Небесного Волка, согласился Фэн Вэй. Все остальные собеседники согласились. Цзышан не видел происходящее внутри облака, поэтому нахмурился. Когда оно развеялось, я показала пятерых человек. Мастер форта и те две девушки исчезли. С легким удивлением произнес Цзышан. Когда он увидел, что заместители мастера форта один за другим пропадают, то стремительно подлетел ближе. Он поклонился и уважительно поприветствовал Нин Цаня. «Мастер, тебе что-то нужно?» — слегка улыбнулся Нин Цань. Он смотрел на парня так, словно все еще восхищался своим учеником. «Мастер, кем была та девушка в желтом платье?» — нетерпеливо спросил Цзышан. Улыбка Нин Цаня застыла, когда он услышал, что Цзышан упомянул Хань Сюинай. Бесстрашно он ответил: «Я не уверен, кто она на самом деле. Я только знаю, что ее зовут юная леди Сюинай, но ее происхождение кажется крайне ужасающее, а наш форт Небесного Волка не может себе позволить оскорбить ее. Запомни, неважно, где ты ее встретишь в будущем, ты должен проявить к ней высочайшее уважение и никакого пренебрежения», — уже серьезным тоном произнес Нин Цань. «Понял», — кивнул Цзышан, придерживаясь собственного мнения. Подлая мысль вспыхнула в его голове. «Если я смогу завоевать ее и получить поддержку силы за ее спиной, то придется ли мне осторожно перемещаться в будущем?» Не стоило даже упоминать, насколько славные мечты описывались у него в голове. Вот только реальность твердила ему обратное. Как говорится, мечты сладки, а реальность жестока. Подобные слова возникли не на пустом месте. Время текло своим чередом. В мгновение ока пролетело 10 дней. Город-поселение. В поместье, принадлежащем секте пяти элементов пика древа, красивая девушка мелькала по тренировочной площадке. Она двигалась грациозно, напоминая бабочку. Свист, свист, свист, свист, свист. Во время каждого взмаха мечом, девушка оставляла яркую полосу в воздухе. Выглядела очень заманчиво. Вдруг в небе над девушкой возникли силуэты древних мамонтов. Они претерпели разительные перемены, так как к ним добавилось еще несколько десятков силуэтов, вот только выглядели они нестабильными. Семя силы. Дуань Линтянь удивился, заметив сей феномен. Вжух. Девушка совершила еще несколько взмахов мечом, а после прекратила тренировку и направилась в сторону Дуань Линтяня. «Старший Дуань, меня, кажется, посетило странное ощущение во время культивации навыка меча. Кроме того, сила навыка увеличилась. Что это такое?» К парню разумеет подошла Есюань. «Глупышка, то было семя силы. Если точнее, то семя силы меча. Благодаря ему, ты сможешь быстро постичь силу меча, как только прорвешься на стадию абсолютной пустоты», — улыбнулся ей Дуань Линтянь. «Сила меча?» — Есюань обрадовалась. Будучи юной леди клана Е, она естественно знала, что такое сила, но не думала, что сама сможет так быстро ее коснуться. «Я смогу помочь тебе улучшить телосложение и природный талант, но не смогу помочь с постижением. Поэтому я раньше волновался. Вот только кажется зря, так как твои способности к постижению превзошли мои ожидания». Дуань Линтянь был доволен. «Дуань Линтянь!» — эхоподобный голос раздался вдали, чем и привлек внимание Дуань Линтяня и Есюань. Глава 870. Хуан Данью. Чэнь Вэй. Дуань Линтянь заприметил Чэнь Вэя и Кэчжина с одного взгляда. Рядом с ними стоял еще один крепкий молодой человек ростом почти 2 метра в высоту и немного старше 30 лет. Он казался грубым и широким, но его глаза сверкали энергией. «Ты Дуань Линтянь?» Они втроем только подошли к Дуань Линтяню и Есюань, как пристальный взгляд крепкого молодого человека остановился на Дуань Линтяне. В его глазах вспыхнул боевой пыл. «Я слышал, что однажды ты одолел Чэнь Вэя одним ударом». «Да». Поприветствовав Кэчжина, он встретил пристальный взгляд молодого человека и кивнул. «Я тоже могу победить Чэнь Вэя одним ударом. Давай, сразись со мной». Закончив фразу, молодой человек вспышкой молнии бросился прямо на тренировочную площадку. Он казался внушительным и уверенным. «Хаэм, излишне говорить, что Дуань Линтянь был шокирован словами крепкого молодого человека. Он знал о силе Чэнь Вэя. Четвертый уровень стадии толкования пустоты. Третий уровень промежуточной концепции огня. И этот молодой человек на вид чуть старше 30 способен одолеть его с одного удара. Дуань Линтянь не стал при первой же возможности оценивать культивацию оппонента, а наоборот посмотрел на Чэнь Вэя с легким любопытством, словно желал получить подтверждение о правдивости слов того парня. Чэнь Вэй кивнул с горькой улыбкой, выдавив из несколько слов после короткого момента. «Вы оба одинаковые, монстры». «Монстры?» Дуань Линтянь слегка удивился. Он давно привык, что его называют монстром. Чэнь Вэй также назвал крепкого молодого человека монстром, поэтому он явно должен владеть некоторой силой. «Дуань Линтянь, ты же не побоишься сразиться со мной?» Высокий молодой человек холодно и презрительно хмыкнул. «Большой парень, что ты говоришь? Как мог старший Дуань испугаться тебя?» Дуань Линтянь даже не заговорил, когда Е Сюань уже не могла вынести его вида. Она восхищалась Дуань Линтянем больше всего, поэтому естественно не могла терпеть, чтобы кто-то высмеивал ее идола. «Давай, Дуань Линтянь!» Чэнь Вэй улыбнулся Дуань Линтяню, а затем сказал через голосовую передачу. «Я недавно рассказал ему, что ты победил меня одним ударом. А еще я намеренно не рассказал об инциденте с бандитами, трое самых сильных из которых обладали силой шестого уровня стадии толкования пустоты». Когда он закончил говорить, на лице Чэнь Вэя появилась злая улыбка, как будто он злонамеренно мстил. Дуань Линтянь покачал головой. «Чэнь Вэй же не думает, что я стану на каждом встречном использовать свой навык души, не так ли?» Кэчжэн ничего не сказал. Он просто стоял в стороне, ожидая увидеть шоу. Хоть он и не знал Дуань Линтяня слишком долго, но не сомневался, что он примет вызов от высокого молодого паренька. Факты доказывали, что Кэчжэн оказался прав. Свист. Дуань Линтянь обратился в порыв ветра, в мгновение ока оказавшись напротив крепкого молодого человека. «Как тебя зовут? Хочешь знать, как меня зовут? Сначала ты должен победить меня». Крепкий молодой человек смотрел на Дуань Линтяня пылающим взглядом, и его голос был похож на раскат грома. Забавно. Дуань Линтянь рассмеялся. «Эй, здоровяк, лучше не плачь, когда проиграешь моему старшему Дуаню». Е Сюань вскрикнула со стороны. Она издевалась и хотела создать проблемы. «Я проиграю ему?» Крепкий молодой человек разозлился, когда услышал Е Сюань. «Маленькая девочка, открой глаза и смотри. Смотри, как я, Хуан Данью, одолею его. Так тебя зовут, Хуан Данью?» Е Сюань игриво высунула язык и сказала с улыбкой. «Какое обычное имя. Оно намного хуже, чем у моего старшего Дуаня. Ты». Только сейчас Хуан Данью понял, что случайно проговорился, отчего и почувствовал стыд. Но он, естественно, не стал вымещать свой гнев на Е Сюань, безобидной маленькой девочке. Он уставился на Дуань Линтяня, обратившись к нему низким голосом. «Дуань Линтянь, я заставлю ту мелкую понять, что хорошее имя еще ничего не значит». Дуань Линтянь ощутил беспомощность, когда услышал Хуан Данью. Его поведение напоминало ребенка. «Прошу, начинай». Дуань Линтянь посмотрел на Хуан Данью и слегка улыбнулся, показав ему жест готовности. Хуан Данью не стал терять времени, когда услышал Дуань Линтяня. Топнув по земле, коричневатая полоса энергии понеслась по земле к Дуань Линтяню. Коричневатая энергия представляла из себя слияние первородной энергии с энергией концепции Земли. В небе энергия неба и земли воплотилась в 160 силуэтов древних рогатых драконов, которые яростно уставились на Дуань Линтяня, а выражение парня наконец-то изменилось, когда он подсчитал количество древних рогатых драконов. Никогда он не думал, что Хуан Данью на самом деле так грозен. Он полностью превзошел его ожидания. Скорость Хуан Данью оказалась настолько быстрой, что Дуань Линтянь не успевал за ним уследить своими глазами. Он вынужденно направил поток духовной энергии к клейму души, чтобы высвободить навык души. Тысяча иллюзий. В его глазах вспыхнул тусклый свет, что вызвал образование иллюзорного пространства вокруг него. В мгновение ока он окутал им более половины площади тренировочных площадок. И естественно, Хуан Данью попал под воздействие. Хуан Данью возник неподалеку от Дуань Линтяня. Он поднял ногу, готовясь обрушить на него мощный удар, но внезапно остановился. Следом он резко развернулся и ударил в сторону своим кулаком, окрашенным волной желтой энергии. Сила кулака вырвалась наружу, вызывая воздушные взрывы. Воздушный поток в воздухе возмутился, вызывая серию свистящих и шумных ветров. Пятый уровень стадии толкования пустоты. Когда его первородная энергия полностью взрывается, то вызывает силу, сравнимую с 70 силуэтами древних рогатых драконов. Промежуточная концепция Земли пятого уровня сопоставима с силой 60 силуэтов древних рогатых драконов, а учитывая сражение на Земле, он способен подпитываться от силы Земли, чтобы увеличить свою мощь еще на 30 силуэтов древних рогатых драконов. Даже если он не использует духовное оружие, то способен высвободить силу, сравнимую с силой 160 силуэтов древних рогатых драконов на Земле. Даже мастер боевых искусств пятого уровня стадии толкования пустоты, постигший промежуточную концепцию пятого уровня, возможно, не сумеет выдержать его удара. Дуэнь Лин Тянь глубоко вздохнул, так как был потрясен силой Хуан Данью. Даже с точки зрения силы всего молодого поколения секты пяти элементов, способности этого парня наверняка одни из лучших. Если Дуэнь Лин Тянь не использует свой навык души, то не будет ему соперником. Бам-бам-бам-бам-бам. Каждый удар Хуан Данью сопровождался ревом желтой энергии, словно ревели разъяренные драконы. Но, к сожалению, они каждый раз поражали лишь воздух. Иллюзорное пространство, внезапно прозвучал удивленный голос. За пределами тренировочной площадки появился пожилой человек, однорукий старик, еще один старейшина пика древа, Ян Лин, старший. Кэчжэн почтительно посмотрел на старика, боевой дядя. Чэнь Вэй почтительно поклонился. Вы же знали, верно? Глаза Ян Лин вспыхнули, пока он смотрел на Дуэнь Лин Тяня, что стоял на тренировочной площадке со спокойным выражением лица. Затем он посмотрел на Кэчжэна и Чэнь Вэя. Он заметил, что они оба ни капельки не удивились подобному развитию событий, словно уже давно были готовы к подобному итогу. Старший Кэчжэн кивнул, а затем добавил. Дуэнь Лин Тянь построил иллюзорное пространство при помощи врожденной способности. Врожденной способности? Ян Лин оторопел, а затем, словно подумав кое о чем, его глаза вспыхнули, а дыхание участилось. Имеешь в виду, что он разнородец? Ян Лин слышал о разнородцах и знал, что они являлись существами, одаренными природным талантом, а также особыми врожденными способностями. Да, Кэчжэн кивнул. Ха-ха, прекрасно. Кэчжэн, я никогда не думал, что тебе удастся найти двух таких выдающихся учеников. Благодаря их помощи, пик древа определенно сумеет занять второе место в битве пяти пиков. Ян Лин от души смеялся, словно пребывал в восторге. Он сказал именно второе, так как не думал, что даже выдающиеся Дуэнь Лин Тянь и Хуан Данью сумею справиться с выдающимися учениками пика золота. Пик золота являлся пиком номер один в секте пяти элементов, а его статус никогда не менялся. Кроме того, учитывая их силу, они определенно сумеют побороться за самые высокие преимущества для нашего пика в том месте. Если они смогут получить то, что необходимо мастеру пика, то наш мастер пика станет первым экспертом ступени боевого монарха за всю историю секты пяти элементов. Глаза Ян Лина загорелись. Казалось, что он перед глазами уже видел картины величия пика древа. Боевой дядя, где те двое парней? Чэнь Вэй осмотрелся вокруг, полюбопытствовав. Они, я их уже прикончил, равнодушно сказал Ян Лин. Кэчжэн и Чэнь Вэй изумились. Они оказались шпионами с пика древа, которых послал Тан Линь. Они хотели завлечь Дуэнь Лин Тяня на пик земли несколько дней назад, и даже пообещали ему духовное оружие второго ранга и фрагмент концепции седьмого уровня. Глаза Ян Лина мерцали холодным светом, пока он рассказывал, что Кэчжэн и Чэнь Вэй снова поразились. Шпионы, не думал, что недооценивал их, но Тан Линь действительно заходит слишком далеко. Мало того, что он разместил шпионов на нашем пика древа, но еще и соблазнял наших учеников. Выражение Кэчжэна говорило само за себя. Попадись ему сейчас на глаза враг, он сожрет его с потрохами. Они так поступают не впервые, но Дуэнь Лин Тянь не так уж плох. Окажись я на его месте, я бы точно прельстился обещанным. Когда он закончил говорить, Ян Лин улыбнулся парню. Духовное оружие второго ранга. Фрагмент концепции седьмого уровня. Пик древа определенно не отнесется к нему скупо. Кэчжэн посмотрел на Дуэнь Лин Тяня, а холодный свет в его глазах постепенно исчез. Он был удовлетворен своим решением. Я уже приятно удивился, когда ты нашел Дуэнь Лин Тянь для пика древа. Но я никогда бы не подумал, что ты найдешь другого молодого эксперта. Сила Хуан Данью неплоха. Я уступал ему в свои годы. Куда шире улыбнулся Ян Лин, наблюдая за мелькающим по полю боя Хуан Данью, который постоянно сотрясал воздух своими ударами. Глава 871. Битва пяти вершин. Я должен покончить с этим. Дуань Линтянь взглянул на Хуан Данью, который до сих пор метался, как обезглавленная муха, а затем равнодушно улыбнулся. Спустя некоторое время он оказался около Хуан Данью. С другой стороны, Хуан Данью никак его не замечал. Он все еще колотил воздух с силой, которая могла сокрушить горы, и нити энергии, которые были похожи на земных драконов, покидающих свое логово, до сих пор вылетали из его кулака. Бах! Дуань Линтянь небрежно хлопнул ладонью Хуан Данью по спине и отправил его в полет. Вылетев с места, Хуан Данью выплюнул полный рот крови, а затем он оглянулся и закричал: «Кто? Кто помогает Дуань Линтяню?» Дуань Линтянь покачал головой и улыбнулся ему. В иллюзорной области, в которой раньше находился Хуан Данью, на месте, где сейчас стоял Дуань Линтянь, не было никого. Увидев, что Хуан Данью начал осматриваться по сторонам и искать, кто же его ударил, Дуань Линтянь покачал головой, улыбнулся и рассеял иллюзорное пространство. В то же время, его тело предстало перед глазами Хуан Данью. «Ты как ты можешь быть здесь?» Увидев Дуань Линтяня, Хуан Данью будто бы увидел призрака. Впоследствии он поспешно обернулся, но заметил, что в том месте, куда он бил, никого не было. «Невозможно. Как твоя скорость может быть такой быстрой? Если только ты не стадия трансформации пустоты, а иначе невозможно, чтобы твоя скорость была настолько быстрой». Хуан Данью не переставая качал головой и не смел поверить, что все на его глазах было реальным. «Ха-ха, Данью, теперь ты убежден?» Между тем, Чэнь Вэй вошел на тренировочную площадку и встал рядом с Дуань Линтянем, а затем усмехнулся, сказав: «Само собой разумеется, твоя сила не так уж плоха, но ты должен знать, что Дуань Линтянь однажды убил 8 бандитов с выдающейся силой в одиночку. Среди этих 8 было даже 3 человека на 6 уровне стадии толкования пустоты», — поведал ему Чэнь Вэй. «Что?» Зрачки Хуан Данью сжались и с шоком посмотрев на Дуань Линтяня он ахнул. «Ты неужели, ты действительно эксперт на стадии трансформации пустоты? Думаешь, ты бы продержался столько, если бы я был на стадии трансформации пустоты?» Дуань Линтянь покачал головой и почувствовал, что Хуан Данью был действительно слишком наивен. Или, если сказать более неприятно, Хуан Данью был слишком туп. «Данью, Дуань Линтянь, боевой мастер 5 уровня, как и ты», — улыбнулся Чэнь Вэй. «Невозможно». Хуан Данью решительно покачал головой. «Он просто не может быть боевым мастером 5 уровня стадии толкования пустоты. Если боевой мастер 5 уровня не постигнет промежуточную концепцию земли 6 уровня или не постигнет другую промежуточную концепцию 9 уровня, то такой боевой мастер просто не сможет победить меня на земле». Хуан Данью был чрезвычайно уверен в своей силе. Кроме того, скорость, с которой он прибыл оттуда сюда, была чрезвычайно быстрой, быстрой до такой степени, что я совершенно не смог среагировать на нее. Только боевой мастер стадии трансформации пустоты способен сделать это передо мной», — уверенно завопил Хуан Данью. Чэнь Вэй слегка потерял дар речи от его слов, но он по-прежнему говорил правду. «Тогда что, если я скажу тебе, что Дуань Линтянь использовал иллюзорное пространство, чтобы запутать тебя, а затем и ранить? Другими словами, Дуань Линтянь, на которого ты нападал все это время, не был настоящим Дуань Линтянем, а вместо этого иллюзией». Другими словами, в наших глазах ты все время бил по воздуху. На одном дыхании закончил Чэнь Вэй. «Иллюзорное пространство?» Хуан Данью нахмурился, а затем, посмотрев на Чэнь Вэя, сказал: «Даже не думай обманывать меня», — а затем добавил: «Я не чувствовал никаких колебаний надписи или начертательных формаций. Невозможно, чтобы это была иллюзорная область. Если только этот Дуань Линтянь не демон, принявший человеческую форму, только в таком случае он бы смог использовать свою духовную силу и сотворить такое пространство», — добавил Хуан Данью. «Я уже сказал, что истинная культивация Дуань Линтяня находится лишь на 5 уровне стадии толкования пустоты. Интересно, слышали ли ты о разнородцах?» Чэнь Вэй покачал головой, а затем, наконец, рассказал о личности Дуань Линтяня. «Разнородцы». Хуан Данью нахмурился и пробормотал про себя: «Кажется, я слышал, как кто-то упоминал об этом в прошлом. Подождите, дайте вспомнить». Хуан Данью начал вспоминать. «Ты действительно дурак». Есюань игриво высунула язык и проворчала вслух. Дуань Линтянь покачал головой и, выйдя из тренировочной площадки, он заметил Ян Лина и, мгновенно улыбнувшись, он поздоровался с ним. «Старейшина Ян, Дуань Линтянь, твоя культивация находится на 5 уровне стадии толкования пустоты, но ты на самом деле способен повлиять на боевого стадии толкования пустоты шестого уровня своей врожденной способностью?» С ошеломлением спросил Ян Лин. «Да», слегка улыбнувшись, кивнул Дуань Лин Тянь. «Несмотря на то, что моя культивация находится на пятом уровне стадии толкования пустоты, поскольку я съел духовный плод, который увеличивает уровень духовной силы, моя духовная сила выше моей культивации». «Ха-ха», улыбнулся Ян Лин. «Похоже, на этот раз будет хорошее шоу во время битвы пяти вершин». «Битва пяти вершин?» Дуань Лин Тянь был ошеломлен, когда услышал Ян Лин. «Что это такое?» «Битва пяти вершин – это боевое соревнование между пятью вершинами, которое наша секта пяти элементов проводит между учениками молодого поколения, но оно отличается от обычных боевых соревнований помимо принятия решения о ранге и индивидуальной силы. Каждая вершина пошлет трех своих самых сильных молодых гениев и проведет командное соревнование против других вершин. В конце концов, места пяти вершин будут переупорядочены в соответствии с индивидуальными рейтингами силы и рейтингами силы команды», — объяснил Ян Лин. По его мнению, битва пяти вершин была возможностью для древесной вершины вернуть себе свою славу. «Я решил проследить за вами до комиссии, чтобы посмотреть шоу», — сказал Ян Лин. В то же время, его глаза пристально смотрели на Дуань Лин Тяня, и его взгляд мерцал от ожидания, так как он ожидал, что Дуань Лин Тянь сможет заполучить высокий рейтинг. «Я вспомнил», — вдруг прозвучал громкий голос. Хуан Данью, который до сих пор стоял на тренировочной площадке, пришел в себя, и, посмотрев на Дуань Лин Тяня словно на монстра, он крикнул от удивления. «Значит, ты разнородец. Твоя способность создавать иллюзорное пространство была твоей врожденной способностью?» «Врожденные способности?» Дуань Лин Тянь улыбнулся, но не признал и не отрицал этого, позволяя другим понять, что-то не было наверняка плохим. Однако, когда улыбка Дуань Лин Тяня вошла в глаза Хуан Данью, тот принял это как замолчаливое признание. «Каков твой возраст?» Внезапно Хуан Данью оказался около Дуань Лин Тяня и уставился на него горящим взглядом. «Судя по твоей внешности, тебе только 25, твой истинный возраст должен быть выше 30, верно?» «28», — пожал плечами Дуань Лин Тянь. «Что?» Хуан Данью был шокирован. «Ты на самом деле моложе меня, мне уже 31, монстр, ты самый настоящий монстр», — выругался Хуан Данью. Дуань Лин Тянь покачал головой и улыбнулся. Он давно привык к подобному, но даже при том, что Дуань Лин Тянь привык к этому, это не относилось к Е Сюань, и она тут же рассердилась, когда Хуань Данью назвал ее старшего монстром. «Ты просто ненормальный, вся твоя семья полна монстров». В настоящее время Е Сюань выглядела как мать леопарда, которая защищала своего детеныша. Ян Лин и Кэчжэн радостно рассмеялись от увиденного, но удивились реакции Е Сюань. Дуань Лин Тянь и Чэнь Вэй также рассмеялись, а затем посмотрели на Хуан Данью, желая увидеть, как он разберется с этим. Вместо этого Хуан Данью стоял, потеряв дар речи, и молчал. По его мнению, то его ругательство в сторону Дуань Лин Тяня выглядело как похвала. В конце концов, каждый раз, когда кто-то в прошлом называл его монстром, он чувствовал себя очень счастливым, потому что это указывало на то, что он был выдающимся и необычным. «Когда вы собираетесь уходить?» — спросил Ян Лин у Кэчжэня. «Завтра», — сказал Кэчжэн. На рассвете следующего дня их группа покинула город-поселение и направилась к секте пяти элементов. Пятеро человек только покинули город, когда из тени вышел мужчина средних лет. Он вернулся в город-поселение, а затем он направился прямо к поместью, занимающей обширную территорию, и вошел на задний сад. «Старейшина Тан», мужчина средних лет встал перед беседкой в саду и почтительно поклонился старику внутри нее. «Ты обнаружил их местонахождение?» Тан Линь с земной вершины медленно поднял голову и спросил низким голосом. «Нет», мужчина покачал головой, а затем сказал. «Но Кэчжэн повел группу обратно в секту, они не следовали вместе с Кэчжэном, так что они, вероятно, столкнулись с бедствием». Свист. Тан Линь резко встал со своего места, и его глаза замерцали холодным светом, когда он сказал низким голосом. «Древесная вершина осмелели. Вы на самом деле посмели поднять руку на учеников моей земной вершины?» Мужчина потерял дар речи в своем сердце, когда увидел, что Тан Линь вышел из себя. Кроме Чэнь Вэя, был ли там молодой человек 25 лет? Тан Линь глубоко вздохнул и горящим взглядом посмотрел на мужчину средних лет. «Я не посмел подойти слишком близко, поэтому ясно не разглядел, кроме того, с Кэчжэнем и Чэнь Вэем отправилось не два, а 4 человека», — ответил мужчина. «4 человека?» — Тан Линь нахмурился. «Кто еще?» «Один из них был ответственным за операции древесной вершины в городе-поселении, старейшина Ян. Что касается остальных трех, они были незнакомыми мне, а один из них был сравнительно крепким». Мужчина рассказал обо всем, что видел. «Этот Ян Лин», выражение лица Тан Линя изменилось. «Этот старик на самом деле покинул город и отправился в секту вместе с Кэчжином. Неужели он думает, что древесная вершина сможет подняться в битве пяти вершин, полагаясь на Дуань Лин Теня? Хм, Ян Лин, Кэчжин, я дам вам обоим понять, что даже несмотря на то, как сильно вы будете работать, выгоды в конце концов пожмет моя земная вершина». Тан Линь холодно хмыкнул и, закончив говорить, его тело вспыхнуло и он растворился в воздухе. «Я вернусь в секту, реши местные вопросы и в городе-поселении». В то же время, голос Тан Линя достиг ушей мужчины. Глава 872. Конфликт. Секта пяти элементов располагалась на вершине огромной горы. Это была огромная гора, которая выглядела как огромный спящий зверь, а ее вершина горы была плоской и просторной. На этой плоской и просторной вершине имелось пять обрывистых соединенных вместе вершин. Если смотреть издалека, эти пять вершин были похожи на пальцы человека, как высокие, так и низкие, и пронзали собой небо. Гора пяти пальцев. Увидев перед собой цепь обрывистых вершин, подобная мысль тут же возникла в голове Дуань Лин Теня. Эти пять обрывистых гор, место, где находится наша секта пяти элементов, самая высокая вершина в центре – это золотой пик нашей секты пяти элементов. Чэнь Вэй познакомил Дуань Лин Теня, Хуан Данью и Е Сюань. Это пик воды, пик огня, и самый низкий пик земли – это наш пик дерева. Представив от самого верхнего до самого нижнего пика, Чэнь Вэй указал на вторую самую высокую вершину. Трое человек метнули свои взгляды в сторону пика дерева. Пик дерева выстреливал в слой облаков, и никто из них не мог ясно увидеть его край. Услышав, что Чэнь Вэй представил пик дерева новеньким, Кэчжэн и Ян Лин вспыхнули и полетели к пику дерева. Вскоре, они стали маленькими черными точками в глазах Дуань Лин Теня и остальных. «Давайте за ними», — Чэнь Вэй сказал остальным и последовал за Кэчжэнем и Ян Лин. Дуань Лин Тянь и остальные последовали за Чэнь Вэй. Конечно, Е Сюань нес Дуань Лин Тянь, не говоря уже о том, что Е Сюань не шагнула в стадию абсолютной пустоты и не могла летать. Даже если бы она была на этой стадии и могла летать, он бы все равно не позволил ей лететь самой. Скорость полета боевого мастера стадии абсолютной пустоты не отличалась от скорости ходячего муравья по сравнению с ними, людьми с силой минимум на четвертом уровне стадии толкования пустоты. Под руководством Чэнь Вэя их группа спустилась на обширную платформу на склоне пика дерева. «Чэнь Вэй, организуй для них место, где они остановятся. Я и твой боевой дядя сначала пойдем к мастеру пика. Завтра мы поможем им зарегистрироваться и они станут официальными учениками». «Дам инструкции Чэнь Вэю», — Кэчжэн ушел с Ян Лином. «Вы все следуйте за мной», — сказал Чэнь Вэй, и поведя их с собой, они оказались на одним из комплексных зданий. Этот комплекс зданий в основном состоял из павильонов, а некоторые здания даже походили на дворцы. «Некоторые павильоны пустые и регулярно убираются, все вы пока можете остановиться здесь. Если вам будет неудобно, я найду вам другое место». Чэнь Вэй привел их к ряду павильонов, и в мгновение ока они начали осматривать их с неба. Между тем, Дуань Лин Тянь заметил многих молодых парней и девушек, которые вылетели из некоторых близлежащих павильонов и с любопытством оценивали его, Е Сюань и Хуан Данью. Три незнакомых лица, которые внезапно появились на пике дерева, несомненно, удивили их. Как раз тогда, когда Чэнь Вэй хотел направить Дуань Лин Теня и остальных вниз с неба и намеревался войти в один из павильонов. Свист, свист. В тот же миг послышались два пронзительных вой ветра, и вой становился все ближе и ближе. Через короткое время две фигуры появились на пути Дуань Лин Теня и остальных, и они преградили им путь. Это были два молодых мужчины в возрасте около 35 лет. Один носил голубую одежду, другой зеленую, и по возрасту они больше подходили к Чэнь Вэю. Но, по насмешливым улыбкам на их лицах понималось, что они пришли с недобрыми намерениями. «Ло Чэнь, что все это значит?» Лицо Чэнь Вэя помрачнело, когда он посмотрел на молодого человека в синем и спросил его. Очевидно, Чэнь Вэй знал этого молодого человека в синем. Кроме того, по чрезвычайно неприглядному выражению лица Чэнь Вэя и холодным огням, мерцавшим в его глазах, становилось понятно, что у Чэнь Вэя был большой конфликт с этим молодым человеком в синем. Дуань Лин Тянь понял, что этот молодой человек в синем пришел из-за Чэньвэя. Чэньвэй, что за вопрос? Я только пришел посмотреть на новых учеников пика дерева, которых ты привел со старейшиной Кэ. Ло Чэнь равнодушно улыбнулся, а затем его глаза сузились, и он сверху вниз посмотрел на Дуань Линтяня, Есюань и Хуан Данью. Ха-ха-ха, внезапно, Ло Чэнь громко рассмеялся, и из его глаз даже потекли слезы. Над чем ты смеешься? Глаза Чэньвэя замерцали холодным светом. Дуань Линтянь и остальные нахмурились. Если бы не тот факт, что сейчас он только что прибыл на пик дерева, он бы давно хлопнул по лицу этого Ло Чэня. Над чем это я смеюсь? Ло Чэнь перестал смеяться, а затем его взгляд опустился на Дуань Линтяня и Есюань. Чэньвэй, тебе лучше не говорить мне, что эти двое, ученики пика древа, которых ты и старейшина Кэ нашли за пределами секты, и что с того? Холодно ответил Чэньвэй, а свет в его глазах стал еще холоднее. Я помню, что наши старейшины пика дерева получили приказ найти боевых мастеров стадии толкования пустоты в возрасте до 40 лет, не так ли? Раз ты и старейшина Кэ привели два бесполезных куска мусора, то вы пошли против приказа мастера пика, верно? Высмеивал Ло Чэнь. Ло Чэнь, следи за своими словами. Лицо Чэньвэя потемнело, и он мрачно выругался, когда услышал, что Ло Чэнь назвал Дуань Линтяня и Есюань кусками мусора. Выражения лиц Дуань Линтяня и Есюань также помрачнели. Кажется, мы встречаемся с этим Ло Чэнем впервые, верно? И все же он сразу назвал нас отбросами. Легкий холод возник в глазах Дуань Линтяня, и он холодно и равнодушно смотрел на Ло Чэня, а из его тела начала вырываться первородная энергия. Если этот ученик пика дерева еще раз осмелится назвать его отбросом, он готовился сразу напасть на него. Сейчас он плохо относился к этому парню из пика дерева. Столкнувшись с мрачным криком Чэньвэя, Ло Чэнь, казалось, не слышал его и продолжал высмеивать. Или, может быть, ты и старейшина Кэ действительно не смогли найти боевых мастеров стадии толкования пустоты в возрасте до 40 лет и выбрали этих троих, чтобы заполнить места. Договорив до этого момента, смеялся не только Ло Чэнь, но даже молодой человек в зеленом рядом с ним начал смеяться. Ло Чэнь, ты пожалеешь об этом. Выражение Чэньвэя стало зловещим, и холод в его глазах, казалось, был готов сжечь Ло Чэня на месте. Выражение Дуань Линтяня, Хуань Данью стали также крайне неприглядными. Мы здесь, чтобы занять места, пожалею. Ло Чэнь был ошеломлен, а затем рассмеялся. Чэньвэй, не забывай, что наши силы равны, не надейся получить преимущество против меня. Или, может быть, ты хочешь положиться на них. Забудьте об этих двоих. Возможно, у них есть природный талант, но сейчас они совершенно бесполезны для нашего пика дерева. Презрительный взгляд Ло Чэня мелькнул мимо Дуань Линтяня, Есюань и остановился на Хуан Данью. Этот большой парень, кажется, неплох, но насколько сильным может быть человек, которому чуть больше 30? Он в лучшем случае боевой мастер на первом уровне стадии толкования пустоты. Продолжал презрительно насмехаться Ло Чэнь. Лицо Хуан Данью потемнело, и он уже потерял терпение, поскольку первородная энергия начала вырываться из его тела, и он уже собирался сделать шаг против Ло Чэня. Но когда он услышал внезапно вошедшую в его уши передачу голоса, то он подавил свою импульсивность, и в то же время он холодно и презрительно улыбнулся. Ло Чэнь, Чэньвэй глубоко вздохнул и холодно улыбнулся. Ты постоянно высмеиваешь учеников, которых привели я и мой мастер, но мне интересно, насколько силен ученик, которого привел ты. Ученик, которого привели я и мой мастер, естественно, сильнее их всех. Видишь его? Его зовут Хун Си, ему 36 лет, и по силе он не уступает нам двоим. Ло Чэнь самодовольно произнес и посмотрел в сторону молодого человека в зеленом рядом с собой. В этот момент Хун Си посмотрел на Дуань Линтяня и Хуан Данью и презрительно засмеялся. Два отброса. Даже если вы объедините силы, я смогу победить каждого из вас одним ударом. Он полностью игнорировал Есюань. Ло Чэнь, он заслуживает быть учеником пика дерева, приведенного тобой и твоим мастером, у него такой же грязный рот, как и у тебя. Чэньвэй своим ледяным, как лезвие, взглядом оглядел Хун Си и снова перевел свое внимание на Ло Чэня. Ты. Лицо Ло Чэня исказилось от насмешки Чэньвэя, и он пришел в такую ярость, что из его тела начала высвобождаться первородная энергия. Ло Чэнь, этот Хун Си, должно быть, еще не зарегистрирован, как официальный ученик пика дерева, верно? Лицо Чэньвэя внезапно стало серьезным. Он этого не делал. Ло Чэнь ошеломился внезапному изменению тона Чэньвэя и равнодушно ответил. Но после ответа Чэньвэю, Он оправился от шока, и на его лице появилась насмешливая улыбка. «Чен Вэй, почему ты спросил об этом? Скоро узнаешь». На этот раз Чен Вэй совершенно не обратил внимания на Ло Ченя, а только взглянул на Хун Си. Впоследствии он посмотрел на Дуань Лин Тяня и Хуан Данью. «Дуань Лин Тянь, Данью, в нашей сетке имеется правило. Любой ученик Пика, который еще не был официально зарегистрирован, не считается членом секты, поэтому, даже если они будут убиты, секта не будет вмешиваться». Из-за его слов глаза Дуань Лин Тяня и Хуан Данью засветились. Ло Чень же презрительно усмехнулся. «Чень Вэй, ты же не думаешь, что эти два отброса смогут убить Хун Си, даже объединив свои силы, верно? Это же просто шутка». Отбросы, улыбки на лицах Дуань Лин Тяня и Хуан Данью полностью застыли после его слов. Их взгляды похолодели, и они тут же остановились на Ло Чене и, казалось, только и ждали шанса, чтобы его проглотить. Но что касается битв с учениками, которые официально вошли в секту, если в битве их не убьют и не покалечат, секта также не будет вмешиваться. Между тем, добавил Чэнь Вэй, застывшие на лицах улыбки Дуань Лин Тяня и Хуан Данью снова расцвели и стали только ярче. «Данью, кого ты возьмешь?» – спросил Дуань Лин Тянь. «Я хочу обоих». Хуан Данью на мгновение изумился, но в следующее мгновение решительно заявил. «Данью, ты не слишком жадный? Раз ты того хочешь, посмотрим, кто из нас быстрее». Как только Дуань Лин Тянь закончил говорить, он уже вспыхнул. Глава 873. Смерть Хун Си. Ах ты! Когда Хуан Данью увидел, что Дуань Лин Тянь уже полетел, как только он закончил говорить, не дав ему шанса подготовиться, то тут же выругался и последовал за ним. Бац! Бац! Материальная земляная желтая энергия возникла в небе и у него под ногами, и он начал двигаться со скоростью, даже быстрее, чем Дуань Лин Тянь. Несмотря на то, что это была не земля, и он не мог полагаться на помощь энергии земли, он был боевым мастером пятого уровня стадии толкования пустоты, который в конце концов постиг промежуточную концепцию земли пятого уровня. Даже если он не полагался на энергию земли, он все равно мог использовать силу 130 древних рогатых драконов. Что касается Дуань Лин Тяня, несмотря на то, что он был боевым мастером пятого уровня стадии толкования пустоты, он понимал только промежуточную концепцию ветра третьего уровня, поэтому даже если он использовал другие концепции, он все равно уступал Хуан Данью на нескольких древних рогатых драконов. Поэтому, несмотря на то, что Дуань Лин Тянь полетел первым, Хуан Данью догнал его. Оба они молчаливо выбрали одну и ту же цель. «Ло Чень, вы двое». Ло Чень, будучи ошеломленный словами Чень Вэя, увидел, как на него в мгновение ока напало два человека. Вздрогнув и оправившись от шока, и он даже увидел количество древних рогатых драконов, которые неслись на него позади двух человек. 110 силуэтов древних рогатых дракона, 130 силуэтов древних рогатых дракона. Ло Чень был ошеломлен, полностью ошеломлен. Как сила этих двух людей может быть такой высокой? Хлоп, хлоп. Два четких звука пощечин раздались практически в один и тот же момент. Дуань Лин Тянь и Хуан Данью в мгновение ока оказались у Ло Ченя, и один слева, а другой справа ударили его по лицу. Лицо Ло Ченя мгновенно опухло, а его голова вздулась, как голова свиньи. «Вы двое, а-а-а!» Глаза Ло Ченя помрачнели, и он уже собирался выругаться. Но он не успел договорить, так как Хуан Данью ударил его кулаком в живот, отправляя его как свинью на убой в полет. Ло Чень едва сумел остановиться в воздухе и полностью пришел в себя от полученных ударов. Он почувствовал холод на спине, когда увидел 130 силуэтов древних рогатых драконов над Хуан Данью. Этот большой парень на самом деле так силен. Не используя духовное оружие, Хуан Данью мог использовать энергию небес и земли, чтобы конденсировать 130 силуэтов древних рогатых драконов. Такой силы мог достичь боевой мастер четвертого уровня стадии толкования пустоты, познавший промежуточную концепцию шестого уровня. Подобного мог достичь боевой мастер пятого уровня стадии толкования пустоты, постигший промежуточную концепцию пятого уровня, и боевой мастер шестого уровня стадии толкования пустоты, постигший промежуточную концепцию четвертого уровня. Тем не менее, независимо от того, какой это был тип, он не мог позволить себе оскорбить подобное существо. Кроме того, рядом стоял молодой человек в фиолетовом. Взгляд Ло Ченя опустился на феномен небес и земли в небе над Дуань Лин Тянем. Там было 110 реалистичных силуэтов древних рогатых драконов. Он воспользовался энергией небес и земли, чтобы собрать 110 силуэтов древних рогатых драконов, даже он сильнее меня. Выражение Лочиня стало столь же неприглядным, сколь неприглядным могло быть, когда он смотрел на молодого человека в фиолетовом, на которого раньше смотрел свысока. Какие сильные! Между тем, ученики Пика Древа, которые наблюдали за шоу, шокированно восклицали. Они были шокированы силой этих двух незнакомых людей, Дуэн Лин Теня и Хуан Данью. Это ученики, которых привели Чэнь Вэй и старейшина Кэ. Не слишком ли они сильны? Особенно этот большой парень, он выглядит чуть старше 30, но уже может призывать силу 130 силуэтов древних рогатых драконов. Этот молодой человек в фиолетовом также не так слаб. Он выглядел примерно на 25 лет, но его сила уже превзошла силы Чэнь Вэй и Лочиня. Ученики Пика Дерева пристально смотрели на Дуэн Лин Тянь и Хуан Данью. Если этого большого парня не соблазнят три других пика, то наш Пик Дерева, безусловно, на этот раз не окажется внизу во время битв пяти пиков. Вот именно, сила этого парня уже сильна, а учитывая его концепцию, это концепция Земли. Как только он сразится на Земле, он сможет положиться на чрезвычайно мощную энергию Земли. Силы большого парня на Земле хватит, чтобы сокрушить всех молодых учеников Пика Воды, Пика Огня и Пика Земли. Взгляды большинства учеников Пика Дерева сосредоточились на Хуан Данью. Сейчас же одновременно с возбуждением в их глазах содержалось и беспокойство, так как они переживали, перейдет ли Хуан Данью на сторону других пиков. В конце концов, подобные инциденты случались неоднократно, и они были бессильны против этого. Дуэн Лин Тянь не мог не рассмеяться, когда заметил пристальные взгляды окружающих учеников Пика Дерева и сказал, посмотрев на Хуан Данью: «Ха-ха, Данью, все они очень боятся, что ты перейдешь на сторону других пиков». ХМПФ. Хуан Данью хмыкнул и сказал громыхающим голосом: «Вы все слишком низко думаете обо мне, Хуан Данью. Как я, Хуан Данью, могу быть сиделкой за забором и идти туда, куда дует ветер?» Когда Хуан Данью договорил, окружающая толпа учеников дружески улыбнулась ему. Они почувствовали, что на их пике дерева появился молодой эксперт, который был так же крепок, как и небо. Но следующие слова Хуан Данью ошарашили их. «Конечно, если кто-то захочет предоставить мне 10 духовных оружий второго ранга и еще 10 или 20 фрагментов концепции не ниже 7 уровня, думаю, я бы смог покинуть пик дерева и присоединиться к их пику». Хитро усмехнулся Хуан Данью. «Около 10 духовного оружия второго ранга, даже если духовное оружие второго ранга мастера пика и старейшин сложить в одном месте, ни один из пяти пиков не обладал таким количеством духовного оружия второго ранга, верно?» 10 или 20 фрагментов концепции не ниже 7 уровня звучали еще более абсурдными.